Уходи. Уходи. Удались, иди туда. Я все отдаю. Ступай. Я покидаю тебя. Ванна, хватая его за руки. Гвида. Гвида, отталкивая ее, а не удерживая меня своими теплыми и мягкими руками. Отец был прав, он тебя лучше знал. Отец, вот она. Отец, это дело ваших рук. Завершите же его, доведите до конца. Отведите ее в лагерь. Я останусь здесь. Я посмотрю, как вы пойдете. Но не думайте, что я возьму свою часть из мяса и хлеба, оплаченного ею. Мне осталось одно, и вы скоро узнаете». Ванна прижимается к нему. «Гвида, взгляни на меня. Не отворачивай своих глаз. Это лишь угроза. Взгляни, я хочу видеть». Гвида смотрит на нее и холодно отстраняет. «Смотри. Уходи, я больше тебя не знаю. Время дорого. Вечер наступает, он ждет. Не страшись, не бойся ничего. Разве у меня глаза человека, который способен на безумие? Не так умирают от погибшей любви. Только когда любишь... Рассудок колеблется, мой рассудок крепок. Я увидел любовь до дна, любовь и стыдливость. Мне не о чем больше говорить. Нет, нет, разожми пальцы, им не удержать уходящей любви. Кончено, кончено, не осталось и следа. Прошлое уничтожено, будущее погибло. О да, эти маленькие руки, эти чистые глаза и эти губы. Когда-то я в них верил, теперь у меня не осталось ничего». Отталкивая ее руки одну за другой. «Ничего, ничего больше, меньше, чем ничего. Прощай, Ванна. Уходи, прощай. Ты идешь туда?» «Ванна». «Да». «Гвида, ты не вернешься?» «Ванна». «Вернусь». «Гвида, увидим». «А, хорошо, увидим. Кто мог бы мне сказать, что отец знал ее лучше меня?» Шатается и хватается за одну из мраморных колонн. Ванна одна, медленно, не взглянув на него, выходит. Занавес. Действие второе. Палатка Принчевалли. Беспорядочная роскошь. Обивка из шелка и золота. Оружие, груда драгоценных мехов, большие полуоткрытые сундуки, переполненные драгоценностями и блестящими тканями. В глубине вход в палатку, задернутый ковровой занавесью. Сцена первая. Принчевалли стоит у стола, разбирая пергаменты, планы и оружие. Входит Ведио. Ведио. Вот письмо от комиссара республики. Принчевалли. От Тривульцио? Ведио. Да. Мессер Маладура, второй комиссар, еще не вернулся. Принчевалли. Надо думать, что венецианское войско, угрожающее Флоренции со стороны Казентины, не так легко победить, как они надеялись. Дай письмо. Берет письмо и читает. Он в последний раз под угрозой немедленного ареста дает мне приказ готовиться с зарею к приступу. Хорошо. Ночь принадлежит мне. Немедленный арест. Они ничего не подозревают, они воображают, что с помощью старых слов можно еще устрашить человека, ожидающего единственного часа своей жизни. Угроза, арест, донос, суд. Что еще? Знаю, что это значит. Давно бы они меня забрали, если б только могли, если б смели. Ведио. Отдавая мне письмо, миссер Тривульцио сказал, что следует за мной, чтобы переговорить с вами лично. Принчевалли. Он, наконец, решился? Это будет знаменательное свидание. Маленький невзрачный скрип, представитель всего тайного могущества Флоренции, не смеющий смотреть мне прямо в лицо. Маленький бедный человечек, ненавидящий меня больше смерти, проведет ночь непредвиденным образом. Должно быть, приказания, полученные им, очень важные, если он решился пойти к зверю в его клетку. Кто на страже у входа? Ведио. Двое старых солдат из Галиции. Мне казалось, что я узнал Эрнанда, другой, кажется, Диего. Принчевалли. Хорошо. Они повиновались бы мне, если бы я повелел им заковать Бога Отца. День умирает, вели дать свет. Который час? Ведио. 10. Принчевали. Марко Колонна не вернулся? Ведио. Я приказал часовым привести его к вам, как только он переступит через ров. Принчевали. Он должен быть здесь до 10 часов, если предложение отклонено. Решительный час наступает. Вся моя жизнь заключена в нем, подобно тем большим кораблям с распущенными парусами, которые узники вместе со своими мечтами помещают в стеклянном шаре. Как странно, что человек ставит свою судьбу, свой разум, сердце, свое счастье и несчастье в зависимость от чего-то столь хрупкого, как любовь женщины.